Мы решили вместе отправиться на поиски графа и наемницы, но в этом не оказалось нужды, потому что из-за деревьев, не с той стороны, откуда появились остальные, а с противоположной, к нам как раз вышел Руперт. На руках он нес Нет. Голова наемницы была запрокинута, глаза закрыты, руки безвольно покачивались в такт шагам графа, на траву изредка капала кровь. Бросив на нас короткий мрачный взгляд, Руперт опустился на колени и осторожно уложил наемницу на траву. В сознание Нет не приходило. Ее голова откинулась на бок, открывая нашим глазам глубокую рану, тянувшуюся от левого виска вверх. Рыжеватые волосы пропитались кровью. Я поднесла ладонь к горлу. Рядом всплеснула руками Кейтлин. Дэн и Алонсо метнулись к подруге и опустились рядом с ней на колени. Руперт поднял к нам белое, как мел, лицо. «Она ударилась головой о камень», — глухо объяснил он. «Я сумел вытащить ее из воды, но рана очень глубокая». Дамиан склонился над наемницей, чтобы осмотреть рану. Мрачно взглянув на нас, покачал головой. «Плохо», — лаконично констатировал он. Алонсо положил руку ей на лоб, потом пересел, чтобы пощупать пульс. Видимо, пульс был очень слабый, поскольку наемник долго не мог его найти, а когда, наконец, сумел, стал хмуриться еще сильнее. Дэн зажмурился и отвернулся, и я вдруг поняла, что у него в глазах стояли слезы. «Неужели совсем ничего нельзя сделать?» Кейтлин села на траву, обхватив руками колени. Руперт молча покачал головой и опустил лоб на ладони. Я прислушалась к дыханию Нет. Слабое и неровное. Алонсо осторожно, будто боясь разбудить наемницу, погладил ее по голове, а потом неожиданно, по-дружески, без традиционной враждебности взглянул на графа. «Возьми ее за руку, Руперт», — тихо сказал он. «Когда ее держат за руку, ей не так страшно умирать». Сперва Руперт посмотрел на наемника агрессивно, но потом, кивнув, последовал его совету. Сам Алонсо сжал в пальцах вторую руку Нет. Я отозвала в сторону Дамиана. «Дай мне, пожалуйста, свой кинжал», — попросила я. «У меня самой оружия при себе не было». «Нет», — покачал головой Дамиан. По твердому взгляду мужа нетрудно было догадаться. Он прекрасно понял, зачем мне понадобился клинок. «Дамиан, ты же видишь, что иначе она умрет, причем совсем скоро», — со вздохом сказала я. «Вижу. Будет лучше, если умрешь ты». «Я не собираюсь умирать. Ты же будешь рядом и сможешь вовремя остановить кровотечение». «Ника, она смертельно ранена», — сказал Дамиан, опуская руку мне на плечо. «Ты знаешь, что исцелить такое можешь только ценой собственной жизни. А этого сделать я тебе, прости, не позволю. Хотя мне очень жалко, Нет». «Это совсем не так», — горячо возразила я. «За последний год я прочла все, что смогла найти на эту тему». Нет молода, у нее здоровый организм, не ослабленный продолжительной болезнью. Рану она получила только что. Она справится. Да, ей понадобится много крови, но не настолько много. В глазах Дамиана читалось сомнение. Он плотно сжал губы. «Дамиан, пожалуйста», — взмолилась я. «Ей совсем немного осталось. Надо спешить». Тем не менее он не торопился. Опустил глаза в землю, снова поднял на меня. Хмурясь, взял меня за руку и, наконец, нехотя, через силу произнес. «Учти, я не стану ждать до последнего. Если крови не хватит, значит, не хватит». Я кивнула и поспешно устремилась к остальным. Они по-прежнему сидели вокруг Нет. Наемница все так же лежала без сознания. Ее лицо было бледным, а дыхание совсем слабым. Глубоко вздохнув, я решительно обратилась к своим спутникам. «Есть одно средство, которое может спасти Нет». Руперт моментально вскинул голову, Алонсо устремил на меня изумленный взгляд. Боковым зрением я заметила, как резко выпрямила спину Кейтлин. «Я попробую ей помочь, но сначала должна вам кое-что сказать. Для того, чтобы вылечить Нет, мне придется раскрыть перед вами свой секрет. Это информация, которую не должен был узнать никто. После этого моя жизнь будет полностью зависеть от вас». Я обвела их суровым взглядом. «Если кто-нибудь из вас проболтается, меня, вернее всего, ждет смерть. Мне остается только положиться на вашу порядочность». «Не только на порядочность», — вмешался Дамиан. Его взгляд был не менее суровым. «Того, кто проболтается, я сама лично найду и порежу на мелкие кусочки. Надеюсь, никто здесь не сомневается в моем умении выполнять обещания. Я сам закалю любого, кто выдаст вашу тайну, в чем бы она ни заключалась», — пообещал Руперт. «Если у вас есть способ помочь ей, виконтесса, то ради богов сделайте это скорей». Я кивнула, подошла к Нед и опустилась возле нее на корточки. Алонсо отступил, пропустив меня на свое место. Я легла на траву и какое-то время устраивалась, ища наиболее удобное положение для того, чтобы кровь из моей вены попадала непосредственно на рану Нед. Все, кроме Дамиана, наблюдали за мной совершенно недоуменно. Они продолжали хмуриться, и тогда, когда я закатала один рукав, а Дамиан, встав на колени, завязал на моем предплечье приготовленный заранее жгут. Потом он сел на землю подле меня. — Тебе помочь? — спросил он. Я мотнула головой. Лучше я сама. Дамиан протянул мне кинжал. Не затягивая, я полоснула себя по руке в районе локтевого изгиба. Кровь заструилась из вены, смешиваясь с кровью наемницы. Я отложила кинжал в сторону, опустилась на траву и постаралась расслабиться. Дамиан пересел и положил мою голову себе на колени. Я благодарно улыбнулась. Выражение его лица оставалось предельно серьезным, даже напряженным. «Но это же...» Руперт подался вперед, недоверчиво переводя взгляд с моего лица на руку. «Живая кровь!» — прошептала Кейтлин. «Я думал, это просто миф!» — изумленно пробормотал Дэн. «Вот и продолжай так думать!» — мрачно посоветовал Дамиан. «А о том, что здесь сейчас видишь, лучше забудь!» Я в разговор не вступала, просто лежала и смотрела в темнеющее небо, время от времени поворачивая голову, чтобы перевести взгляд на кого-нибудь из членов отряда. Пока я чувствовала себя вполне неплохо, но хорошо знала, что скоро накатит слабость. «Вам не о чем беспокоиться, виконт», — заверил Дамиана Дэн. «Мы все умеем забывать о том, о чем нужно. Очень на это надеюсь», — настойчиво сказал Дамиан. «Вот это Ники», — пробормотал Алонсо, будто и не слышавший их диалога. «Так, если кто-нибудь полагает, что пришел в бесплатный цирк, то он ошибся», — рассерженно заявил Дамиан. «Вам нечем заняться? Уже темнеет. Надо развести костер, причем большой. Здесь две больные женщины. Им понадобится горячая вода и много тепла. И травяные настои. А травы, к слову сказать, надо сначала собрать. Так что вперед!» Наемники недовольно поджали губы. Уходить они не хотели, главным образом потому, что не желали оставлять Нед в ее нынешнем положении. Но Дамиан был прав, и они отлично это понимали. Темнело быстро, и нам без сомнения предстояло провести эту ночь на природе. Поэтому наемники все же, скрипя сердце, отправились на поиски хвороста и лекарственных трав, останавливающих кровотечение и укрепляющих организм. А я почувствовала, что резко слабею. Голова закружилась, пока самую малость. Если лежать неподвижно, не вертясь из стороны в сторону, почти ничего не ощущалось. А вот стоило приподнять голову, и мир вокруг начинал ощутимо вертеться. Я сжала руку Дамиана, хоть и поняла, что в действительности сумела напрячь пальцы лишь самую малость. — Как там Нед? — спросила я, уже не решаясь повернуться к наемнице. — На первый взгляд, пока все так же, — ответил Дамиан. — Значит, надо продолжать, — слабым голосом сказала я. — Еще просто слишком мало. Пожалуйста, проследи, чтобы у нее на щеках появился румянец. Такой необычный, знаешь, почти малиновый. Тогда можно останавливать кровотечение. «Ника, мы ведь договорились. Я остановлю кровотечение, как только увижу, что оно становится для тебя опасным». «Будем надеяться, что оно совпадет с другим», — пробормотала я, чувствуя, что сил совсем не остается. Потом в глазах резко потемнело. Когда я очнулась, над рекой успела окончательно сгуститься ночь. Моя голова снова покоилась у Дамиана на коленях. Рука ощущалась как-то некомфортно, и вскоре я поняла, что рана туго перетянута. Кровотечение, похоже, остановилось, или, во всяком случае, не было сильным. Моих ноздрей достиг запах костра и жареной рыбы. Я попыталась оглядеться. Повернуть голову получилось. Поднять оказалось трудновато. Очнулась. Дамиан склонился над моим лицом. Полежи пока. Скоро силы начнут возвращаться. Я кивнула. Едва заметно, как смогла. И сразу же испытала приступ головокружения. Но после того, как снова опустила голову и немного полежала неподвижно, он прошел. «Вот, выпей!» Появившийся из темноты Дэн поднес к моим губам флягу. Я осторожно глотнула и тут же закашлялась, расплескивая жидкость. «Что за гадость?» — возмутилась я. Возмущение выразила, как могла, главным образом нахмуренными бровями. «Травки укрепляют организм», — отозвался наемник. Дамиан утвердительно кивнул. Я скривилась. Вкус мне совсем не понравился. «Если тебя это как-то утешит, то чем они поят меня не лучше?» — послышался еще один слабый голос с левой стороны. Я не удержалась и все-таки приподнялась на локте. «Нет!» — наемница тоже приподнялась на локте и теперь встретилась со мной взглядом. «Она самая!» — усмехнулась девушка. Я просияла и со спокойной душой снова опустила голову Дамиану на колени. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я у Нет. «Отлично!» — ответила та. «Ты не смотри, что я валяюсь тут, как тяжелобольная. Это Рупер дорвался, наконец, до возможности меня уложить. Вот и не может никак расстаться с такой прерогативой». «Будешь слишком много болтать. Я тебе еще несколько прерогатив продемонстрирую». Невозмутимо отозвался Руперт. «Кстати, по поводу укладывания», — вмешался Дамиан. «Граф, нам надо бы соорудить более удобную постель для наших женщин. Добраться до города сегодня не удастся, но не оставлять же их спать прямо на траве. Пойдете со мной?» «Разумеется». Не раздумывая, согласился Руперт. «Полежишь пока сама?» — мягко спросил меня Дамиан. «Кейтлин и наемники за вами присмотрят». «Конечно». Я согласно прикрыла глаза. «Мне уже намного лучше. Я быстро прихожу в себя, ты же знаешь». Вставая, Дамиан осторожно опустил мою голову на траву. Я поймала его за руку. «Но вы же недалеко, правда?» «Кто их знает, эти места? А вдруг здесь опасно? Дикие звери водятся или какие-нибудь оголодавшие ланрежцы?» «Совсем недалеко», — заверил меня он. «Мы будем в паре десятков ярдов от вас. Скоро вернемся». Я облегченно вздохнула и немного поерзала, устраиваясь поудобнее. Кажется, силы начали потихоньку возвращаться, и рука почти не болела. Кровь делала свое дело. «Значит так, симулянтка, оставайся на месте и не вздумай вставать на ноги», — заявил наемница Руперт. «Леди Кейтлин, прошу вас, проследите». «А если встану?» — лениво спросила Нет. «Тебе рассказать подробно, что я сделаю с тобой в этом случае по возвращении, или тонко намекнуть?» — осведомился Руперт. Наемница нарочито тяжело вздохнула. «Никакого покоя», — заявила она. Руперт с Дамианом зашагали в противоположную от костра сторону. Солнце давно зашло, но луна давала достаточно света, чтобы можно было худо-бедно ориентироваться. «Ты должна отнестись к графу снисходительно», — улыбнулась я, поворачивая голову на бок, чтобы видеть наемницу. «Это он вытащил тебя из воды». «Знаю», — кивнула Нет, провожая мужчин глазами. Потом она повернулась на бок и устроилась, поддерживая голову рукой. «Мне рассказали и кое-что еще». Наемница внимательно посмотрела мне в глаза. «Спасибо, Ники». «Не за что», — качнула головой я. «Хорошенькая, не за что», — откликнулась Нет. «Я ведь чуть было не отдала богам душу. Однако ты хитрюга», — одобрительно добавила она после короткого молчания. «А я-то смотрю, невероятная линия здоровья. Просто быть такого не может. Ну, думаю, все, совсем гадать разучилась. А вот оно, оказывается, как». Алонсо все удивлялся, как этот Элмбридж только-только из тюрьмы, из дыбы, а уже здоров и полон сил. «Я предпочитала об этом не распространяться», — призналась я. «И правильно делала», — серьезно кивнула Нет. «Рассказывать о таком опасно, поэтому я благодарна тебе вдвойне». «Ника, не тревожьтесь, мы сохраним вашу тайну», — заверила меня Кейтлин, садясь рядом. «Вы очень мужественно поступили сегодня, и вам не придется об этом жалеть. — Это точно, — подтвердила Нед. — Если даже найдется кто-нибудь болтливый, мы поступим с ним соответствующим образом. — Дамиан уже сказал то же самое, — улыбнулась я, и Руперт к нему присоединился. — Эй, девушки, как поживаете? Со стороны костра к нам приближался Дэн. Я с изумлением увидела, что на плече у него сидит уже знакомая нам сорока. — Она что же, тебя нашла? — воскликнула я, приподнимаясь навстречу наемнику. Голова вроде бы не кружилась, и я рискнула осторожно сесть. — Представляешь себе? — откликнулся Дэн. — Смотрю, вроде бы на ветке сидит похожая птица, но она не она, понять не могу. А она вдруг раз и спорхнула мне на плечо. Он почесал птичку по голове, будто та была кошкой или собакой. И, что удивительно, сороке это явно нравилось. Она наклонила головку на бок, вытянула шею и прикрыла глаза от удовольствия. — Ну, как вы тут? — поинтересовался наемник. — Хорошо, — искренне ответила я. — Отлично, — кивнула Нед. — Рыба скоро будет готова, — сообщил Дэн. Обернувшись, я увидела, что Алонсо сидит возле костра и держит над огнем пару крупных рыбин, нанизанных на длинные прутики. — А пока... — Дэн озорно прищурился. — Как насчет того, чтобы немного перебить аппетит? — Чем? — оживилась Нед. — А вот... Дэн продемонстрировал нам свернутый лист лопуха, в который оказались собраны спелые ягоды ежевики. — Хочу компенсировать вам невкусный отвар. — Ух ты! Я восторженно вытянула руку и схватила ягоду. Вообще-то малину я любила больше, но привередливость была сейчас не к месту. К тому же ежевика показалась мне необыкновенно вкусной, хоть она и раздразнила своим соком успевший проголодаться желудок. Нед отправила в рот сразу две ягоды. «Кейтлин, а ты что сидишь, как бедная родственница? Угощайся!» — призывно махнула рукой она. Кейтлин покосилась на ягоды с сомнением. «Витамины перво-наперво для больных», — мужественно отказалась она. «Брось, какие из нас больные!» — повышенно бодро возразила Нед. «Мы симулянтки. Ты ведь слышала, Руперт так прямо и сказал». Немного пожевав губами в сомнении, Кейтлин решилась и присоединилась к поеданию ежевики. Дамиан и Руперт вскоре вернулись, неся в руках огромные охапки еловых веток. К этому времени первая порция рыбы была готова. Пока мы с Нед и Кейтлин ужинали, Алонсо и Дэн занялись приготовлением следующей порции, а Дамиан с Рупертом обустроили три ложа из еловых лап. Себе мужчины приготовили места попроще. После ужина все легли спать. Усталость за день накопилась нешуточная. Рядом давно уже мирно посапывала Нед, но я, как водится, уснула далеко не сразу. И видела, как поднялся со своего места Руперт, как он тихонько подошел к наемнице, прислушался к ее дыханию, а затем аккуратно подоткнул укрывавшую ее куртку.